начинали зудеть ноги. Странные они, роскошные победы гнева. В герцоге пропадал заядлый сатирик. Но он понимал, что не этим истребляется заблуждение. Он начал страшиться побеждать, страшиться побед неограниченной суверенности. Человеческая природа. А что это такое? Уверенно писавшие о ней, раскрывшие нам глаза на то, какие мы внутри, Гоббс, Фрейд и прочие, к большим нашим доброжелателям не принадлежат. Это же справедливо в отношении Руссо, когда Хьюм ополчается на романтиков за то, что они приплели совершенство к человеческим делам. Я на его стороне, однако мне претит его сугубо карательный подход. Меньше всего озабоченная определением человеческой природы, памятуя лишь о дееспособности исследования, современная наука приходит к глубочайшим выводам, не касаясь имен вообще, признавая лишь блестящую работу интеллекта. Обретенная тут истина может оказаться нам вовсе ненужной в жизни, но может статься самое лучшее сегодня — это объявить мораторий на определение человеческой природы. И герцог характерным рывком оборвал тему. «Дорогой Нахман», — писал он, — «ведь это тебя я видел в понедельник на 8-й улице. Ты убегал от меня?» Герцог помрачнел лицом. «Это был ты, мой 40-летней давности дружок с Наполеон-стрит, тоже трущобный монреалец. И вдруг этот приятель, напялив битниковскую кепку, толчется на плешке среди гомосексуалистов с львиными бородками и зеленой краской под глазами. У него тяжелый нос, белая голова, толстые захватанные очки. Сгорбленный поэт только бросил взгляд на Мозеса и сразу побежал. Как на пожар понесли его через улицу сухопарые ноги. Подняв воротник, он уставился на витрину сырного магазина. «Нахман, ты подумал, что я спрошу долг? Так я его давно списал. В послевоенном Париже я и не почувствовал этих денег. Они у меня были». Нахман приехал в Европу писать стихи. Он жил в арабском логове на Рю Сен-Жак. Мозес с комфортом устроился на Рю Марбеф. Однажды утром на его пороге появился мятый и грязный Нахман с красным от рева носом на предсмертно скуксившемся лице. «Что такое?» «Отобрали жену, Мозес, Лорочку». «Погоди, погоди, что произошло?» Возможно, герцог был тогда суховат с ним, ему претила невыдержанность. Ее отец, у которого паркетный бизнес, выкрал старый колдун. «Она умрет без меня. Крошка не выдержит без меня. И мне без нее не жизнь. Надо возвращаться в Нью-Йорк». «Заходи, какой разговор в коридоре?» Нахман прошел в гостиную. Комната была обставлена в стиле 20-х годов со злопамятной дотошливостью. Сесть Нахман из-за грязных брюк не решился. «Я уже обегал все рейсы. На завтра есть место на Голландии. Дай мне взаймы, иначе я погиб. Кроме тебя у меня никого в Париже». «Честно говоря, я думал, что в Америке ты встанешь на ноги». Нахман и Лора исходили всю Европу, ночуя где попало в стране Рембо, читая друг другу письма Ван Гога, стихи Рильке. С головой у Лоры тоже было не очень благополучно. Худенькая, со смазанными чертами лица, с опущенными уголками бледных губ. В Бельгии она заболела гриппом. «Я верну тебе все до цента», — Нахман ломал пальцы.